В медицинском отсеке, временно превращенном в лабораторию, землянин обменивался мыслеобразами с хранителем традиций, а специалист по артефактам древних занимался вскрытием главного жука. За трое суток, которые прошли с момента зачистки обломка улья, Нульк успел пройти полное восстановление и теперь принимал участие в исследованиях трофеев. Старый псион не скрывал удивления, ощупывая жгуты, которые сформировал ключ для контроля рабочих особей. Алекс согласился, что эти энергетические образования не отличаются от тех, что использовал покойный командующий Роя. Правда, постоянно поддерживать Алекс их не мог. Контроль четырех маленьких тварюшек отнимал все силы. Землянин не мог представить, как главный жук одновременно управлял сразу тысячами таких созданий, а заодно еще и контролировал все корабельные системы. Да и управлять биологическими механизмами быстро надоело. Все-таки привычные дроиды гораздо эффективнее. Алекс активировал внешние камеры. Там продолжался процесс перемещения ценностей. Ящики плыли к шлюзам Люпуса и занимали места на грузовых палубах. Пока получилось забрать где-то половину. В двух десятках больших контейнеров хранились замороженные коконы, останки тварей, образцы их тканей, а также импланты. Капитан не мог определить назначение отдельных модулей, но приказал срезать наиболее компактные. Особое внимание он уделил содержимому двигательного центра. Все, что там имелось, собрали в десяток контейнеров. Капитан удивился, отметив нежелание победителей разжиться трофеями. Хагданские линкоры превратили не сильно поврежденный улей в раскаленный газ своими плазменными пушками. Точно так же поступили и с остальными крупными обломками. Военные федерации собрали все жучиные истребители в большую кучу. Вероятно, нивейцы собирались забрать их, однако такая брезгливость в отношении трофеев Алекса весьма насторожила. Он подумал, что в ходе последних боев такого барахла наблюдался переизбыток, и рынок быстро насытился. Однако у главы корпорации имелся свой взгляд на трофеи, и он скомандовал забирать все, что возможно. Кроме того, он всерьез рассматривал мысль взорвать очищенный обломок термоядерной боеголовкой. Давать намеки о последних событиях тем, кто полезет туда потом, Алекс не собирался. «Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия», — усмехнулся капитан, наблюдая за работой специалиста. «Как ни странно, у этого ничего нет», — бормотал Рис, вскрывая панцирь главного жука. Брюхо с хрустом раскрылось, обнажив губчатую багровую плоть. Ученый кромсал маломощным лазером внутренности, изредка убирая выступившую слизь. «Не может быть», — возмутился Алекс. «У лидера Роя должно быть полно этих имплантов. Банки данных, аналоги наших нейроинтерфейсов, ну и другие ценные и полезные штучки». «Ничего», — ответил ученый, разрезая головной бугорок, покрытый множеством наростов. «Его кокон уже проверил. Там только органика. Нужно специализированное оборудование для подобных исследований. Да и это тупиковый путь. Во время Первой войны этих тварей ковыряли все, кому не лень. Хотелось бы разобраться, как это все работает». «Над этим уже работали лучшие умы Содружества». Рис отложил инструмент, смахнув распотрошенного жука в контейнер. «Но биотехнологии Роя все еще вне нашего понимания». «Кто знает. Может, ученые раскопали что-то, но не собираются это афишировать. Во всяком случае, я бы на их месте так и поступил», признался Алекс. «Теперь по этим организмам, которые ты назвал двигательным центром», — продолжил специалист. «Все они мертвы, большая часть в стадии разложения, а другие погибли совсем недавно. Думаю, генетический материал каким-то образом используется при воспроизведении новых. Судя по образцам, жизненный цикл этих сознаний ограничен. Максимум 2-3 стандартных месяца. Большего сказать не могу, все-таки это не моя специальность». «Все ясно. Когда издох главный жук, все остальное тоже накрылось. Кроме автономных модулей. То есть этих капитан махнул рукой в сторону рабочих, замерших в прозрачном контейнере. «До них я успел добраться раньше и перехватить управление». «Последние данные внушают серьезные опасения», — наконец подал голос Нульк. «Мы до сих пор точно не знаем, что же такое ключ. Твое решение поглотить сущность лидера Роя могло закончиться гибелью». «Признаю, тут ты прав», — согласился Алекс. «Но теперь нужно извлечь максимум из сложившейся ситуации. Во всяком случае, я получил ценную информацию, а также некоторые намеки относительно применения жучиных технологий и самого ключа». «И как же ты собираешься использовать это?» — скептически поинтересовался старик, покосившись на контейнер с замершими рабочими. «Ну, ученые треугольника все же смогли подчинить себе живые фабрики. Подозреваю, что у них имеется, по крайней мере, один одаренный с ключом. Псионы мира Кольцо Леруа тоже имеют представление, что это такое. Кстати, их живые корабли сильно смахивают на то, что я видел у жуков. Во всяком случае, кокон управления похож один в один», — сформулировал свои выводы Алекс. «Ты планируешь активировать двигательный центр?» — сообразил Рис. «Не думаю, что это возможно», — покачал головой капитан. «Все твари, что там находились, мертвы. Они не переносят прыжка, и главный жук каждый раз после выхода из гиперпространства выращивает новых». «Такое предположение укладывается в общую картину». «Это не гипотеза. Я точно знаю», — уверенно заявил землянин. «Именно поэтому Рой всегда принимает бой, даже если шансов на победу нет. Чтобы вырастить необходимое количество этих организмов, требуется время». «Несмотря на все недостатки, это крайне перспективная технология». «Да, принцип мне уже нравится. Не нужно тратиться на топливо. Просто разводить этих кроликов, то есть жуков. Имея несколько инкубаторов и синтезаторов, можно заставить систему работать. Правда, я не понял, как главный жук управлял двигательным центром, но некоторые мысли появились».